Глава 21. Из-за съезда коннозаводчиков Юго-Востока в соседнем Гейнсвилле свободных мест в мотелях Кросс-Сити не было. Все служащие отеля были вежливы. Люди всегда так же добры ко мне, как и я к ним. Но все говорили, что мест нет, ни обычного номера, ни апартаментов, ни чулана, ни собачьей конуры, и не будет до понедельника. Он решил, что переночует, расстелив свое походное одеяло под крылом самолета, молясь, чтобы было сухо и о южном ветре поутру. С сухой погодой почему-то не материализовалось, зато с москитами вполне. Не успело стемнеть, как они вынудили его отказаться от мысли ночевать под крылом. Он сбежал в кабину, закрыл фонарь от этих кровопийц поплотнее и устроился на заднем сиденье слева, вытянулся, насколько это было возможно, упираясь ногами в нишу педали руля направления. Чтобы скоротать время, стал с ручным фонариком читать руководство пилота Beach Т-34, 214 страниц захватывающего текста с фотографиями. Успел прочитать 33 страницы, пока свет не потускнел и батарейки не сдохли окончательно. Один, тесно, жарко, влажно, темно. 10 часов до рассвета. Ты это имел в виду, когда принимал установку изменить мир вокруг тебя? Ты не давал установку на удобную постель каждую ночь, сказал кто-то. Ты давал установку на другой мир, мир, который был бы, по-твоему, настоящим. Получи. Если не хотел трудностей, надо было так и сказать. Если не хотел неудобств, надо было это уточнить. Он подумал, не поискать ли запасные батарейки для фонарика и не добавить ли к списку установок «я не буду испытывать неудобств». Один, в жаре, в тесноте, взмокнув и почти задыхаясь в закрытой кабине, он улыбнулся при мысли об изменении списка установок самогипноза. «У меня всегда будет полно прекрасной еды. И, кстати, я всегда буду спать. По утрам сколько хочу. Мне никогда не нужно будет выносить мусор и оплачивать счета». Тот, кто расположился бы на ночевку поблизости, услышал бы в ночи, как он смеется.